Пить речную воду ведун не рискнул. Промочил горло сидром, благо его и кураги корабельщики оставили с избытком, и стал разбирать оставленные ему мешки. В одном из них был вощеный пакет с сушеным мясом, мелко нарезанной и обжаренной крупкой, которую можно есть, едва запарив кипятком. В холщовых мешочках обнаружились гречка и манка, так что с припасами Тумдум и Йорш не обманули. Голод Середину не грозил. В другом мешке оказалась овчина, не его, чужая. В третьем — его собственные припасы. В четвертом — несколько серебряных и золотых гривен, кубки и тарелки с самоцветами, браслеты, кольца, височные кольца и прочая красота из драгоценных металлов. Причем довольно много, килограмма на 4, не менее. Разбойники успели неплохо разжиться на торговых людях, не иначе караван другой пощипать сумели. Если среди татей имелся чародей, способный напускать сон, ничего сложного. Убаюкать всех корабельщиков каравана, да из череды ладей самую богатую к себе в сторону отвезти. Когда остальные проснутся, течение их уже на много верст вниз по Волге унесет. Товарищам помочь не смогут. «Золото!» — взвесил в руке добычу Олег. «И чего мне теперь с тобой делать?» Нельзя сказать, чтобы Середин не любил деньги. Душу бы за злато, конечно, не продал, но и умопомрачением тоже не страдал. С деньгами и жить, и путешествовать завсегда удобнее. Но одно дело — на лодке с сокровищами плыть или в чрезсидельной сумке казну везти. И совсем другое — на собственном горбу лишних 4 кило переть. Золотом ведь на привале не укроешься, в котелке его не заваришь, пользы от него никакой. А чтобы светелку на постоялом дворе снять, лошадь купить, место заполучить на ушкуе попутном, 5 гривен серебром за глаза и за уши хватит. Целый год жировать можно. Причем этими самыми гривнами Олег еще в Пскове разжился. Не было у бабки печали, купила себе бабка порося. Пробормотал он, затягивая узел мешка с сокровищами. — О чем ты, колдун? — проявило любопытство сирень. — Выбросить жалко, тащить тяжело. — Закопай где-нибудь, потом заберешь, — посоветовала девочка. — Сам знаю, — кивнул Олег. — А вот только где? — Берега вон какие. Одни болота кругом. До того, как вас сном сморило, ушкуй холм проплывал, я помню, перед излучиной. Сходи туда, я подожду. Вместе пойдем. После короткого раздумья решил Середин. До Белой крепости отсель всего 10 верст будет. До вечера доберемся. Отдохнем, лодку нанять попытаемся, а вниз по течению этих болотин. Еще не весь сколько, я там ничего не знаю. Может, еще неделю до ближайшей деревни топать придется. Выпив пару глотков вина, он сложил вещи из 4 мешков в 3, взвесил в руках. Самым тяжелым, естественно, оказался его. Помимо обычных пожитков, там лежало 1,5 пуда брони. Кольчуга, шлем, войлочный поддоспешник. Стеганку, которую толстяк залил кровью, пришлось выбросить, чему сейчас Середин только радовался. Во втором были собраны припасы походные. Подстилка, котелок, овчина, топорик, для которого не нашлось места за поясом. Плюс 4 кило сокровищ. В третьем... съестные припасы и наполненный вином бурдюк. Без вина тоже не обойтись. пить воду, не разбавив ее чем-нибудь хмельным хотя бы на треть, летом категорически не рекомендуется. Разве только ключевую, которой ни холеры, ни амебы не водится. И то риск. Можно, конечно, кипятить, но на это нужно время. А на переходе костром заниматься некогда. И того как минимум полпуда. Вот электрическая сила. А когда верхом скакал, лишним припасом только радовался. Олег скинул один мешок на спину, другой повесил на грудь, указал ведьме на третий. Возьмешь? К счастью, Сирень капризничать не стала, забросила котомку за плечи и легко зашагала вперед. Уже через полторы версты Середин взмолился об отдыхе. Переть на себе добрых 60 кило по кочкам, ямкам и песчаным отмелям оказалось не так-то просто. Не столько тяжело, сколько опасно для ног. Несколько раз Олег едва не вывихнул ступни, а когда впереди показался продолговатый холмик, поросший толстыми вековыми соснами, ведун без колебаний скинул мешки. Косарем разрыхлил песок между корнями одного из деревьев, вырыл яму примерно по пояс, опустил в нее прямо в мешке котелок с золотом, прикрыл сверху куском коры, засыпал песком, кинул тяжелую корягу в качестве приметы и с облегчением перевел дух. Одной головной болью меньше. Теперь поклажа стала ощутимо легче, однако все равно оставалась изрядной. Даже обычным шагом идти удавалось с трудом, особенно через взгорки. И еще задолго до вечера Середин выдохся. — Все, Сирень, привал, у нас гонки нет. Придем в крепость на день позже, ничего от этого не случится.